«Илюша, старик, ты, в общем, поправляйся», — обратился к нему Дима Большой. «Вот тебе, кстати, твой мобильник». Он достал из кармана плоскую коробочку коммуникатора. «Звони, если что». «Разрешите войти, господин полковник?» «Проходите, Ярослав Владимирович». Рязанцев возник на пороге кабинета шефа ровно в 9 утра. По словам дежурного, начальник 2-го отдела всю прошедшую ночь провел в рабочем кабинете. Наверняка переночевал в комнате отдыха, оборудованной всем необходимым, включая душевую кабину. Но, присмотревшись, Рязанцев отметил, что шеф не выглядит отдохнувшим. Скорее, по его виду можно было предположить о бессонной ночи, проведенной за рабочим столом. Князь Игорь жестом указал подчиненному на свободный стул и неторопливо убрал в сейф папку с бумагами. «Насколько я понял, у тебя появились вопросы», — благосклонно поинтересовался он у Ярослава, когда тот уселся напротив. «Да», — твердо ответил Ярослав, — «но прежде всего я должен доложить о чрезвычайном происшествии». «Слушаю». Шеф снял очки и откинулся на спинку кресла. «Вчера ночью в мою квартиру проник неизвестный, представился родственником, выказал неплохую осведомленность о существовании объекта С и моем к нему отношении». Ярослав четко и лаконично излагал факты, а сам исподволь оценивал произведенный на бывалого контрразведчика эффект. Но по лицу князя Игоря прочесть его отношение к рассказу не представлялось возможным. Он внимательно и спокойно слушал подчиненного, не перебивая и не пытаясь что-то уточнить. «Когда я понял, что затягивать разговор дальше не имеет смысла, то попытался самостоятельно осуществить его захват. Очнулся через час на полу в кухне. Неизвестный скрылся. Согласно ранее полученному от вас приказу, я попытался найти вас через коммуникатор, но в соединении было отказано. Так как ситуация касалась непосредственно объекта С, я не стал извещать отдел ВБ, вопреки, кстати, существующим инструкциям». Ярослав закончил свой доклад и замолчал. Теперь наступила очередь шефа сказать веское начальственное слово. Он медленно покачал головой, затем нажал на кнопку пульта дистанционного управления. Ярослав знал, что теперь на дверью кабинета полковника Жука горит надпись «Не входить», идет совещание, а сами двери заблокированы. «Ну и какова твоя личная оценка происшествия?» — спросил шеф. Ярослав выдержал паузу. Что-то определенно не нравилось ему в поведении начальника. Не так он должен был себя вести, получив известие о том, что на свободе разгуливает странный гражданин, владеющий информацией по 3 нулями, и безнаказанно вторгающийся в квартиру контрразведчика. Напрашивался вывод. Он уже знал, что произошло с Рязанцевым, и ничего не предпринял? «Когда не знаешь, как поступить, поступай согласно уставу». Ярослав, не отрывая глаз от начальника, извлек из оперативной кобуры штатный ПММ-2, до этого утра спокойно лежащий в сейфе в ожидании очередной командировки. «Патрон в стволе», — сообщил он, снимая пистолет с предохранителя. «Держите руки на столе, господин полковник. Сейчас я вызову сюда начальника отдела ВБ, и мы продолжим беседу». Шеф хладнокровно и, как показалось Ярославу, одобрительно наблюдал за ним. Затем, словно ситуация не выходила за рамки обычного служебного совещания, спокойно произнес: «Браво! Настоящий чекист! Рыцарь без страха и упрека! Пистолет можешь не убирать, если так тебе будет спокойнее. Но прежде чем совершить очередную ошибку, послушай. Итак, ты сделал за прошедшие сутки 3 неверных заключения. К первому из них мы позже вернемся. Сразу перейдем ко второму. Ярослав уверенно активировал клавиатуру видеофона, находящегося справа от неподвижно сидящего в своем кресле шефа, и ввел первые две цифры личного номера папаши Мюллера, известного каждому сотруднику управления. Больше он ничего сделать не успел. Неуловимым движением, какое просто не в состоянии оказался зафиксировать человеческий глаз, полковник Жук мягким толчком в грудь отправил Ярослава на прежнее место. Соприкоснувшись со спинкой стула, он уже знал, что его правая рука пуста. «Не может быть!» — в очередной раз ошарашенно подумал он, лихорадочно ища выход из сложившейся ситуации. Но пистолет сейчас находился по другую сторону стола, звуконепроницаемые двери кабинета закрыты, и помощи ждать было неоткуда. Спросив себя, как бы он поступил на месте врага, окопавшегося в кабинете начальника второго отдела, Ярослав с кристальной ясностью представил, как тот выпускает в него пулю, затем стреляет себе куда-нибудь в ногу и вызывает спецов. Заслуженному чекисту поверят, что подчиненный со своим, заметьте, пистолетом ворвался к нему и попытался завладеть сведениями особой важности. Не вышло. Матерый чекист, получив ранение в тяжелой борьбе, одолел злодея. Аплодисменты, занавес. Правда, имелся еще гипнограф, но вдруг Жук, как особо ценный работник, имеет иммунитет. Успокоился. Немного погодя, осведомился Жук, убирая ПММ-2 в ящик стола. «Тогда позволь объясниться. Я — это именно я, а не кто-то в моем обличии, как ты мог подумать. И я не предатель, как ты ошибочно себе вообразил. В любом случае прошу извинения за то, что сразу не предоставил тебе всю информацию, необходимую для правильной оценки ситуации. Да и странник не вовремя с тобой на контакт вышел. «Кто?» — спросил Ярослав, уже догадываясь, кого имеет в виду шеф. «Странник», — любезно пояснил полковник Жук. «Тебе он известен под фамилией Иванов. Поверь, если бы он захотел тебя убить, выпотрошить всю информацию или сделать своей марионеткой, он бы это сделал. Причем любой выгодной для него последовательности. Но нам ты нужен в качестве друга, единомышленника и, в идеале, соратника. Только в этой роли ты можешь войти в игру, смысл и масштаба которой сейчас просто не в состоянии понять». «А хочу ли я участвовать в вашей игре?» — спросил уже, справившись с обуревавшими его эмоциями, Ярослав. Несколько выбивало из колеи то, что вся эта ситуация отчетливо попахивала шизофренией. Привычная оболочка материального мира таяла, словно созревший одуванчик под порывами ветра, обнажая реальную изнанку бытия. В принципе, со вчерашнего утра, когда он впервые узнал о смерти Коли Некрасова, Ярослав находился в состоянии измененного сознания. Мозг просто отказывался адекватно воспринимать весь поток взаимно дополняющих друг друга безумных происшествий, в которые оказался втянут его хозяин. Если бы на месте шефа с его загадочными намеками и проворными руками оказался вербовщик иностранной спецслужбы, было бы не в пример проще. При этом следовало признать, что вся ситуация вполне логично укладывалась в русло, проложенное в его сознании материалами литерного дела по объекту С и ночным общением с троюродным дедом. «Говорила мне Анюта, читай фантастику, сейчас бы это пригодилось», — вдруг подумала Ярославу, и его мысли, сделав причудливый поворот, обратились к Анне и раннему утру сегодняшнего дня. О том, что произошло в их квартире ночью, жена так и не узнала. Проспала до самого утра, как и обещал странный гость, оставивший после себя спичечный коробок с логотипом гостиницы «Восток». Когда Ярослав очнулся ночью на полу кухни, он обнаружил его на столе. На сувенире имелась лаконичная надпись «Комната 23». выведенной аккуратным ровным почерком. Выглядело это как приглашение к продолжению знакомства и было совершенно лишено логики. Хотя Ярослав признавал, что это именно он, несмотря на предупреждение, первый проявил агрессию и попытался слепить гостя. Ему даже удалось поймать его кисть на болевой захват, а потом в черепе как будто взорвалась светоощущимая граната, и Ярослав отключился.